Незначительная деталь позволяет раскрыть преступление. Сумма мелких подробностей, ведущая к главной разгадке. Мелочи. Но в следственном деле нет ничего важнее мелочей. Самые громкие уголовные преступления нашего прошлого. Я расскажу, как криминалисты десятки лет назад изобличали преступников без спецтехники, камер слежения и электронных баз данных. Как было раньше, когда следователи раскрывали самые запутанные преступления только с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. Андрей Руденко большую часть года проводил в Сыктывкаре. Там играл за известную на весь Союз команду по хоккею с мячом. В Днепропетровск летал регулярно. Тут он вырос, остались друзья. Здесь жила его любимая девушка. Сыктывкар так снегом замело просто по уши. Температура минус 40. Ходишь по улицам с такими вот руками. И вот этими вот руками выгрызаешь победы. А почему ты так рано прилетел? У тебя же завтра игра. Ну да. Я слежу. Молодец. Поперли. Да какое поперли? У меня ахилл заныл от температуры. Вот и Дарье пару дней отлежаться. Осторожнее, это подарок для Ани. О, для Ани. А у меня, похоже, дома такое же для тебя лежит. Что ты несешь? Что слышал? Анька, как водил мужиков домой, так и водит. А ты пойди, посмотри. А может, кого застанешь еще там. Не ходи. Так продолжай. Дарить подарки. Да, шмотки всякие заграничные. Да. Алло! Ты слышал? Или ты там совсем себе уши на своем севере отморозил, а ты их согрей рогами. Олень северный. Что ты сказал? Сволочь! Тихо, живой. И вам доброе утро. Что тут у нас? Два трупа. Женщина опознана как хозяйка квартиры. Задушена. Похоже, трахея раздавлена. Мужчина. Голова размозжена. Лицо обезображено. Документов нет. Свеженькие. Еще не начали коченеть. А у тебя что? Присаживайтесь. Да что ты. А что с орудием убийства? Били головой об тумбу. Барышню задушили капроновыми колготками. Импортные. Под ногтями кровь сопротивлялась. Пальцами все залапано. Уже больше 20 разных отпечатков. На посуде отпечатки только убитых. А что жених погибший? В машине закрыт. Показания пишет. Заодно и подышит. Соседи опросили. Стены тут капитальные. 60 сантиметров к соседям. Да еще этот мебельный гарнитур. Оперативник сообщил, никто из соседей ничего не слышал, пока жених убитый не начал звать на помощь. Хоккеист Андрей Руденко вернулся в город на несколько дней раньше, чем планировал. Спортсмен утверждал, зашел в квартиру, которую они вместе снимали с невестой, и увидел два трупа. Анну Малышеву, свою возлюбленную, хоккеист опознал сразу, а вот мужчину он не знал. Руденко попал под подозрение. У него были разбиты руки, а на мастерке свежие капли крови. Вырисовывалась версия. Хоккеист вернулся не вовремя, застал невесту с другим, и разыгралась трагедия. Единственное, что у нас есть, это одет в дорогие импортные вещи. Джинсы Levi's, рублей 170. Это я нашему хоккеисту. Форму его с кровью приобщили, не ехать же ему года на допрос. Да, и по поводу трупа я дам ориентировку, может кто-то и заявит. А это что? Документ какой-то. Печать расплылась. Мокрая. Я возьму свою лабораторию, попробую поколдовать. Я к себе. Криминалист рассчитывал, что обнаруженный фрагмент документа поможет следствию установить личность погибшего мужчины. На следующее утро следователь допросила Андрея Руденко. Сперва хоккеисту дали возможность рассказать свою версию случившегося. Да что там рассказывать? В спортивном обществе нам сказали, что вы прилетели в 16:35. Да. А милицию вызвали под утро. Что вы делали все это время? Мне кажется, что влюбленный мужчина сразу бы купил цветы и приехал к своей девушке, а не шлялся бы непонятно где всю ночь. Как-то это подозрительно. Как вы думаете? Вы все правильно говорите. Но по прилету я долго не мог вызвать такси. А когда словили машину, то решили заскочить в ресторан. После этого пошли в пивную. Ну и вот оттуда я уже поехал на квартиру к Анне. Зашел в квартиру, там куча крови. И она лежит уже мертвая. Ну и этот не пойми кто. Допустим. А при каких обстоятельствах вы разбили руки? Кровь на Олимпийке. А Руденко? Это вы убили неизвестного? Да нет, что вы. Я никого не убивал. Руку я разбил вчера в пивной. Обздорил с соседами. Уши на своем севере разморозил. В пивной к Руденко подошел сосед и прямым текстом сказал, что невеста изменяет хоккеисту. Олень северный. Это мы все проверим. Если вы там столы переворачивали, то свидетели обязательно найдутся. Кровь под ногтями. У вас какая группа крови? Первая. Ну что ж, товарищ хоккеист, у меня для вас хорошая... Экспертиза давала шанс Руденко. Убийцей девушки, скорее всего, был человек с четвертой группой крови. А вы пока не расслабляйтесь и не радуйтесь раньше времени. Вы проходили прививки перед отлетом? Что? Руденко, очнитесь. Прививки, уколы делали? Нет. Тогда как вы объясните вот это? Мы нашли справку в квартире вашей невесты. Криминалисту удалось практически невозможное. На этом фрагменте справки он распознал детали, которые впоследствии помогли выйти на убийцу. Эту бумагу выдали человеку, который прошел курс вакцинации от энцефалита. 3 укола. Их разбивают на 12 месяцев. Такой курс должны были пройти люди, которые отправлялись в карантинные зоны севера СССР. Без такой справки не пускали на борт самолета. Блат, наличие обратного билета, скандалы – все это при отсутствии справки не помогало. Это не моя справка, я никаких прививок не делал. А какие-нибудь друзья, знакомые, которые проходили подобную вакцинацию, знаете? Да вряд ли. В крайнем случае, мне это неизвестно. Ладно, проверим. На сегодня все, Руденко. Мы будем проверять ваше алиби. Я могу быть свободен? Да, но город не покидайте. Оперативник разыскал соседа, с которым Руденко дрался в пивной. Что люблю тебя просто неземной любовью. Да, вот, вот такой любовью, что... Здравствуйте. Оперативник Зорбин, у меня к вам несколько вопросов. Скажите, вчера ночью это вы подрались с хоккеистом Руденко? И главное, я же как лучше хотел. Я ему помочь хотел. Глаза, можно сказать, раскрыть. А он мне нос разбил. Кому глаза раскрыть? Да ему, на бабу, ну, этого, Аню. Говорю, иди туда, посмотришь, как там Маньку твою, это, ну, это, в общем, понимаете, это. А он мне потом это, а я ему не говорю, это, ну, говорю, это, ну, в общем... Послушайте, давайте словами, что вы видели? Оперативник рассчитывал, что показания мужчины хоть как-то помогут установить личность убитого. Было часов 8 вечера. Ну, я возвращался домой по лестнице в квартиру, в общем, немножко такой веселый. И тут смотрю, у Анькиной квартиры он стоит. У дверей Анны Малышевой стоял мужчина. Это был точно не хоккеист Руденко. Неизвестный хотел сделать сюрприз хозяйке квартиры. Он позвонил в дверь и закрыл глазок цветами. Стоит он такой, значит, с букетом цветов. Такой, а еще сумочка у него с оленем была. Да. Анна Малышева пустила его к себе? Не помню. Ну, не при мне точно. Но потом, когда через 5 минут возвращался, спускался... этого мужика уже не было. Сосед Анны Малышевой, Николай, направлялся в пивную. На ступенях лестничного пролета увидел букет цветов и сумочку. Каких-то несколько минут назад они были в руках неизвестного мужчины. О! С таким и к Надюхе можно... завалиться. Надюха или Надежда Тихонова — продавщица из виноводочного. Именно ей Николай принес найденный букет и сумку. Под нажимом оперативника Тихоновой пришлось отдать подарки. Их приобщили к делу. Следствие заинтересовала сумка. Это была даже не сумка, а карманчик на ремешке, украшенный вышивкой и бисером. Узор этнический, на нем изображен скачущий олень. Это была уже вторая находка после справки о прививках, так или иначе связанная с севером. Откуда же прилетел неизвестный гость? Чтобы сузить область поиска, установить регион, сумку отдали этнографам. А в это время занялись цветами. Казалось бы, обычный букет, но не для 76-го года. Дарить советским девушкам цветы без повода было не принято. Это, хоть и в шутливой форме, хотел побаловать любимую, выбор цветов был невелик. Продавали их на рынке рядом с сезонными овощами. Часто такие цветы выглядели не очень презентабельно. Появлялись от случая к случаю, а к поздней осени пропадали вовсе. Круглый год купить букет можно было в цветочных киосках. Там с середины 70-х продавались гвоздики, каллы и аспарагус. Правда, цены на них, особенно в зимнюю пору, кусались. Вот такие каллы принес Ане Малышевой в подарок неизвестный. Букет обошелся бы ему рублей в 25. Такого щедрого покупателя сложно не запомнить. В днепропетровской квартире найдены 2 трупа – хозяйки квартиры Анны Малышевой и неизвестного мужчины. Тела обнаружил жених Анны Андрей Руденко, он же вызвал милицию. Характер преступления указывает на то, что убийца находился в крайне озлобленном состоянии. Размозжил голову мужчине и задушил колготками девушку. Следствие считает главным подозреваемым жениха хозяйки, который застал ее с другим мужчиной. Цветочных магазинов рядом с домом Анны Малышевой было немного. Нужное место долго искать не пришлось. Я из милиции. Слушаю. Я разыскиваю одного человека. Возможно, вы могли бы мне помочь. Ну? Позавчера вечером мужчина покупал у вас каалы, такой небольшой букетик. Помню такого. Цветочница хорошо запомнила покупателя. Он был очень похож на актера Стриженова из фильма «41-й». Высокий, небритый, светловолосый. А вы до которого часа сегодня? До 7, а что? Да нет, ничего уже. Ждем вас завтра у нас в милиции. До свидания. Будь здоров. Оперативник рассчитывал, что наблюдательная продавщица поможет составить фоторобот мужчины с цветами. Пока оперативник ожидал продавщицу из цветочного, пришел ответ этнографов. Напомню, специалистам отправляли брошенную в подъезде сумочку. Ее вместе с цветами оставил неизвестный, которого видели на пороге квартиры Малышевой незадолго до ее убийства. Этнограф установил, сумка вышита так называемым эвенкийским орнаментом. Но только следствию эта информация сильно не помогла. Ведь эвенки живут во многих регионах – в Якутии, Магаданской и Камчатской областях, в Чукотском автономном округе и Хабаровском крае. А вот на это у следствия была большая надежда. Портрет неизвестного, составленный со слов продавщицы, решили показать знакомым убитой. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Спасибо. Время смерти Анны Малышевой около 19:00, плюс-минус. А вот этого молодого человека видели на пороге ее квартиры около 18:00. Нам очень важно понять, кто это. Нет, никогда его не видела. Посмотрите внимательно, может быть, узнаете. Нет, не знаю. Нет, точно. Ладно, тогда еще посмотрим. А вот этого молодого человека не видели никогда? Да что здесь вообще можно понять? Нет. Следователь надеялась, что, возможно, кто-то из друзей видел раньше мужчину, который был убит вместе с Анной. Да что вы за друзья-то такие? Аня провела с этим молодым человеком весь вечер, а вы его даже не знаете. А вот этот вообще назвался ее женихом. Цветами к ней пришел. Приятельница убитой рассказала. С Аней они знакомы недавно. Начали общаться только потому, что с девушкой встречался Андрей Руденко. Понятно. Алло. Да. Поняла. Еду. Спасибо. Вы свободны. До свидания. Всего доброго. В районное отделение милиции обратилась женщина с заявлением о пропаже брата. Звали его Роман Ракицкий. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну что у вас? Одежда и приблизительный возраст совпадают. Ну что, будем смотреть? Это он, Ромка. Второй жертвой из квартиры Малышевой оказался Роман Ракицкий, музыкант. Вместе с Анной они занимались в школьном драм-кружке, с тех пор дружили. Сестра Романа убеждала, романтических отношений между Анной и ее братом никогда не было. Он был другом девушки из прошлой жизни. Именно поэтому новые приятели Ани не опознали Романа. Что он делал в квартире Малышевой и почему неизвестный убил его? Роман Ракицкий жил один, в доме бабушки, поэтому сестра не сразу поняла, что он пропал. Ключей от дома не было, но опергруппе не составило труда открыть замок. Марлевая повязка с укровицей. Какая-то мазь. С запахом. Что это? Марлевая повязка. Кровь. Вам что-нибудь об этом известно? Ромку... Его же избили месяц назад сильно. Кто? Он не сказал. На экспертизу. Похоже, я здесь клад нашел. 12 пачек Мальборо. Зарубежные пластинки. Колготки. Обратите внимание, покойница наша такими же была задушена. Да, это ты верно подметил. Молодец. Почему вы нам не сказали? О чем? О том, что ваш брат занимался фарцовкой. Или это все с неба упало? И кофточка у вас тоже заграничная. Ну что, так и будем молчать, Ракицкая? Поймите вы, вашего брата мог убить тот, кто угрожал ему месяц назад. Следователь предположила, Роман скрывался, его выследили и настигли в квартире Анны Малышевой. И Аню Малышеву убили так заодно. Невинную девушку, понимаете? Хорошо. Я расскажу. Смотри, что достал. Это мне? Это тебе. Ой, Ромка. Месяц назад Ольга Ракицкая гостила у брата. Роман был весь на нервах. Причину не объяснил. Когда к дому подъехал автомобиль, стало понятно, что Роман чего-то боится. Ром, что такое? Акалаков. Выходи, Ракицкий! Дверь мы так не открыли. Я Ромке говорю, что случилось, кто это? А он, да как обычно, как Ромка, говорит, сеструха, не переживай, это этот Агалаков мечется. А этот Агалаков искал вашего брата до или после того, как его избили? Да, он через пару дней потом позвонил. Роман попросил сестру принести медикаменты. Сам выходить из дома не хотел. Все так, а? Все нормально. Побочные эффекты просто. Ольга Ракицкая подтвердила, что ее брат действительно занимался перепродажей заграничных товаров. Работал он с крупным фарцовщиком по фамилии Агалаков. Александр Агалаков не был типичным фарцовщиком. Он вполне успешно трудился старшим электромехаником на трубном заводе. Оперативники нашли и его северный след. Агалаков на полгода уезжал в Хабаровский край. Работал там по контракту на новом предприятии. Руководил монтажом оборудования. Вернулся месяц назад. Это фото из личного дела Агалакова. Он был похож на человека, которого видели у дверей Анны Малышевой незадолго до двойного убийства. Хорошо живет электромеханик. Есть кто? В окне дома Агалаковых оперативник увидел женское лицо. Однако открывать дверь хозяева не торопились. Да. Сразу видно, гостям тут рады. Спасибо, но мы уже нашли, кто нам разбил окно. Всего доброго. Мы не из милиции, мы из прокуратуры. Расследуем двойное убийство. Поведение жены Агалакова показалось следователю странным. Во время всего разговора она стояла на пороге и всем видом показывала, что гостей не ждет. Но потом вдруг почему-то решила быть любезной. Проходите, пожалуйста. Ты смотри внимательно. Обижайте. Оперативник услышал за домом какие-то звуки. Пройдя несколько метров, он понял, почему жена Агалакова решила пригласить гостей в дом. В дом зовете, а сами в дверь? Здрасте. Что ж вы, Агалаков, бежать-то решились, а? Так вы меня неправильно поняли. Я в магазин побежал за закуской. Следователь сообщила Агалакову. Им известно, что Ракицкий вел с ним темные дела. Роман вас избегал и даже боялся. Ведьма была почему? Месяц назад вы его избили, а 4 дня назад убили его и девушку. Да не знаю я ничего. Так может он в карты проигрался? Или еще чего-то там? Ракицкий музыкант там был. Пластинки я ему давал. Денег не брал. Да что с него вообще взять было? Учитель из музыкалки. Вот так говорить решили? Что вы делали 4 дня назад вечером? Как вам портрет? Похож? Нет. Этого человека видели свидетели на пороге квартиры за час до двойного убийства. Следователь дала понять Агалакову: либо он рассказывает, где был во время убийства, либо становится подозреваемым номер один. В гостинице я был. В какой? Центральной. Администратор подтвердит. Весь день возле его окошка я был. Ну, друзья приезжают, разместить надо было. Допустим. А с Ракицким что не поделили? Почему он от вас бегал? Товар у него был мой. А тут еще на днях ОБХСС хату непроверенную накрыло. Так он моим товаром от них и откупился. Ракицкий считал, что не обязан возмещать Агалакову ущерб от изъятия и откупа. Ну, чтоб убивать? Нет. Зачем? Мертвые долги не отдают. Что вам не хватает, Агалаков? И работа, и контракты. А вам все мало. Вам бы шмотками торговать. Алиби Агалакова проверили. Когда произошло убийство, он действительно весь вечер крутился в гостинице. Туда как раз заехало 2 автобуса болгарских артистов. Агалаков скупал у интуристов дефицитный товар. Да и продавщица из цветочного магазина во время опознания заявила, что Агалаков не покупал у нее калы. И последнее. Кровь у форсовщика первой группы. Напомню, перед смертью жертва сопротивлялась убийце, и у нее под ногтями нашли кровь 4-й группы. Форсовщику Агалакову, если и остались вопросы, то у АБХСС. Он явно не убивал Малышеву и Ракицкого. Ну что, какие будут идеи? Как говорила моя учительница, лес рук. Да, войдите. Здравствуйте. Здравствуйте. На пороге кабинета появился Андрей Руденко. Он пришел рассказать, его невеста, оказывается, встречалась параллельно еще с одним мужчиной. И что? Ну, он считал Аню своей невестой и обо мне ничего не знал. Ваша невеста что, тайный агент? Откуда вы все это узнали? Когда подозрения с Андрея были сняты, он вернулся в квартиру, которую снимал с невестой. Предстояло много дел. Руденко искал в квартире проявленные фотопленки. Надо было сделать портрет Анны для похорон. Негативы девушка хранила в книгах между страницами. Сначала Андрей нашел авиабилет с автографом Владимира Высоцкого. Геологу Паше и его невесте Анюте. Добра. Дальше больше. Руденко нашел недописанное письмо с признанием. Вы письмо и автограф взяли? Да, конечно. Давайте. Возьмите. Дорогой Паша, у меня нет больше сил скрывать правду. За время нашей с тобой разлуки я полюбила другого, а я ждала тебя и думала, пройдет, но нет. Тяжело писать, каждая строчка дается с трудом. Но еще тяжелее обманывать двоих. Прости меня. Она пишет, что выбрала вас. Да, но кто такой Паша, я не знаю, я никогда раньше не слышал о нем. Я думаю, его мы легко найдем. Автограф Высоцкий оставил на авиабилете. Там была дата вылета. Место отправления – небольшой чукотский поселок под названием Кепервеем. Есть билет. Кто у нас отправляет на Чукотку своих студентов? Ну и вопросики вот. Горный? Правильно. Ты сейчас отправляешься в Горный институт. Показываешь им наш фоторобот. Я думаю, ты найдешь его быстро. Давай. Спасибо вам большое, а это я пока оставлю у себя. Следователь попросила оперативника срочно отправиться в Горный институт. Там есть геолого-разведочный факультет. Его выпускники часто ездят на север на практику. Скажите, пожалуйста, возможно, вы могли бы мне помочь? Не узнаете этого человека? Похоже, он учился в вашем университете. Преподаватель безошибочно узнала выпускника их факультета Павла Мазура. С ним что-то случилось? Я так не думаю. Скорее всего, наоборот. У вас адреса выпускников есть? Ну, конечно, это же учебное заведение. Секундочку. Получив адрес Павла Мазура, оперативник тут же направился к нему домой. Там он застал Павла, собирающего чемодан. Парень готовился к отъезду в экспедицию на север. Вы к кому? Мне нужен Павел Мазур. Там. Спасибо. Да. Павел Мазур? Я. Билет с автографом Высоцкого ваш? Не помню. Странно. Встретили Высоцкого и не помните. Ну. Хорошо, я облегчу задачу. Я проверил, на билете были даты вашего вылета из Чукотки. И что, все может быть? Оперативник сообщил, что в квартире Мазура проведут обыск. Затем Павлу нужно будет проехать на допрос. Я не могу никуда ехать, я лечу на север. Это по поводу смерти Анны Малышевой. Я знаю, что вы были с ней знакомы. В днепропетровской квартире найдены два трупа – хозяйки квартиры Анны Малышевой и неизвестного мужчины. Тела обнаружил жених Анны Андрей Руденко, он же вызвал милицию. Девушку задушили импортными колготками, а парню размозжили голову. Личность убитого удалось установить – Роман Ракицкий, мелкий фарцовщик. Сестра Романа утверждает, между молодыми людьми не было романтических отношений, они просто дружили. Незадолго до смерти на пороге квартиры Малышевой сосед видел незнакомого мужчину с букетом цветов и сумкой, на которой изображен северный олень. Жених нашел доказательства того, что его погибшая невеста имела отношение с другим мужчиной. Оказалось, соперник – выпускник горного института Павел Мазур. Может, объясните, почему я здесь? Смотрю на вас, Мазур, и думаю, как вы докатились до такой жизни. Давайте по порядку. Вы отправились на Чукотку год назад, верно? Да, документы об этом есть в институте. Когда вы улетали, Аня приходилась вам кем? Невестой. Следователь начала перечислять улики, которые указывали на то, что именно геолог совершил двойное убийство. Прививки от энцефалита. Это ваша справка. Сумочка с венским орнаментом. Цветы. Я видел и цветы, и сумочку в подъезде. Но я в квартиру не заходил. Это зря. Отпечатки ваших пальцев повсюду в квартире. Особенно на столе. А ваша кровь под ногтями у Ани. Я любил Аню! Когда я уезжал на Чукотку, мы считали, что я заработаю денег, и мы поженимся. Первые несколько месяцев Аня прилетала к Павлу, но потом геолог ушел в дальнюю разведывательную партию, и встречаться пара не могла. Но она писала письма. Писала, что любит меня и мечтает о свадьбе. Полгода назад письма начали приходить с другого адреса. А я о ней ничего не заподозрил. Она говорила, что с подругой снимает. Павлу удалось вернуться в Днепропетровск на месяц раньше окончания контракта. По пути из аэропорта он заехал в цветочный магазин. Сколько вам? А, все давайте. Смотрите. Вот так? Смотрите. К невесте еду. Давно не виделись. За вас сейчас красиво оформим. Да, да, ей понравится. Я буду рада за вас. Павел поехал по новому адресу Ани и вскоре был у нее под дверью. Что ты здесь делаешь? Аня, это, кажется, к тебе пришли. Паша? Так рано? Что это? Ты неправильно все понял. Это Рома. Мой старый знакомый. Да слушайте, давайте успокоимся и все обсудим. Да как он успокоится? Ждала, да? И вы ее задушили? Да. У меня к вам две новости. В квартире у Ани мы нашли письмо, в котором она вам пишет, что у нее нет больше сил скрывать правду. За время разлуки с вами она полюбила другого. И тяжело писать, и каждая строчка дается ей с трудом. Она действительно полюбила другого. Но убили вы не его. Убили вы мелкого фарцовщика Рому Ракицкого. который в тот самый вечер принес Ане на продажу Калкутки. За двойное убийство Павел Мазур получил 15 лет колонии. Эти годы он провел недалеко от рудника, где работал после института. Отсидев срок, он так и остался на севере, кочуя из одной экспедиции в другую. Хоккеист Андрей Руденко, новый жених Анны, вскоре из-за травмы был вынужден уйти из большого спорта. Он переехал в Киев, где поступил в институт физкультуры. Женился он на девушке, внешне очень похожей на Анну Малышеву.